«Я еду с вами в Сан-Хуан», — сказала Норма. «А кто будет помогать Олесе? Она одна не управится». «Я уволилась», — сказала Норма. Огибая край стойки, она увидела, что блондинка наблюдает за ней. Норма вышла за сетчатую дверь. Она подошла с чемоданом к автобусу, влезла и заняла место ближе к заду. Чемодан поставила рядом с собой на попа. Она сидела очень прямо. Хуан проводил ее взглядом до двери. Он пожал плечами. «Что бы это значило?» — спросил он, не обращаясь ни к кому в особенности. Эрнест Хортон смотрел хмуро. «Он ненавидел Алису Чикой», — он сказал. «Когда вы думаете выехать?» «В 10:30», — сказал Хуан. «Сейчас 10:50». Он взглянул на Причардов. «Так мне надо переодеваться. Если захотите кофе или еще чего-нибудь, заходите и берите сами». Он ушел в спальню. Он сбросил лямки комбинезона и спустил комбинезон на пол. На нем были трусы в узкую синюю полоску. Он стянул через голову синюю рубашку, скинул мокасины и вышел из комбинезона, оставив и туфли, и носки, и комбинезон кучей на полу. Тело у Хуана было твердое и коричневое, чем он обязан был не солнцу, а коричневым предкам. Он подошел к ванной и постучался. Алиса спустила воду в унитазе и открыла дверь. Она опять мыла лицо, и мокрая прядь волос прилипла к щеке. Губы у нее оттопырились, глаза припухли и покраснели. «Что происходит?» — спросил Хуан. «Черт знает, как сегодня развлекаешься, а?» «Зуб болит», — сказала Алиса. «Что я могу сделать? Дергает прямо вот тут». «А с Нормы что?» — спросил Хуан. «Пусть уезжает», — сказала Алиса. «Я так и знала, что когда-нибудь она попадется». «А что она сделала-то?» «Руку запустила куда не следует», — сказала Алиса. «Что она взяла?» «Я подумала, надо проверить. Помнишь, ты подарил мне на Рождество флакон Беладжи?» «Так вот он пропал, и я нашла у нее в чемодане. И как раз когда я нашла, она сама явилась. Тут же, конечно, в амбицию, а я ей сказала, что она свободна». Взгляд Хуана стал рассеянным. Попахивало враньем, но что там на самом деле, его не очень занимало. Женские свары его не касались. Он встал в ванну и задернул непромокаемую занавеску. «С самого утра куролесишь», — сказал он. «Что с тобой творится?» «У меня это дело», — сказала Алиса. «Еще зуб болит». Хуан знал, что первое неправда, а что второе ложь, только подозревал. «Выпей, когда уедем. Поможет с обеих сторон», — сказал он. Алиса была довольна. Она и хотела, чтобы он сам предложил. «Придется тебе побыть за всех», — продолжал Хуан. «Прыщ тоже уезжает». В Алисе все взыграло. Она останется одна, совсем одна. Но нельзя показывать Хуану, что она этого хочет. «А прыщ зачем едет?» — спросила она. «Хочет кое-что поискать в Сан-Хуане. Слушай, а может, вообще закроем? Сходишь в Сан-Хуане к зубному врачу?» «Нет», — сказала Алиса, — «не стоит. Завтра или послезавтра съезжу в Сан-Исидре. Не стоит закрывать закусочную». «Как хочешь, у тебя болит», — сказал Хуан и включил воду. Он высунул голову из-за занавески. «Иди туда, подай пассажирам». К тому времени, когда появилась Алиса, Эрнест Хортон уже присоединился к блондинке. «Ну что, нальете нам две чашечки кофе?» — сказал он и блондинке. «Или вам кока-колы?» «Нет, кофе, от кока-колы я толстею». Эрнест ухаживал. Он уже спросил, как ее зовут, и блондинка сказала, что Камилла Дубс. Сказала, конечно, неправду. Это было быстрое объединение рекламы Кемела на стене, непременная блондинка с воздухоплавательными грудями и дерево за окном. Но отныне она Камилла Дубс, по крайней мере, до конца поездки. «Я недавно где-то слышал ваше имя», — сказал Эрнест. Он учтиво передал ей сахарницу. Нога мистера Причарда слегка подергивалась в воздухе, и миссис Причард наблюдала за мужем.